Авраам вступил в завет с Богом. Какой будет следующий этап жизни праведника? Когда мы изучаем жизнь Авраама, мы часто задаем этот вопрос. А что будет дальше? То есть вся его жизнь – это цепь испытаний. Только что Авраам вступил в завет. Каков будет следующий этап его жизни? Напряжение духовное и физическое. Напряжение завета рассеченных жертв, это был образ Голгофы, было предельное. Авраам, кроме того, еще должен был проявить упреждающее знание. Сделай то, не знаешь что. Он должен был дознать сам самостоятельно, дознать весь порядок жертвоприношения. Авраам все понял, все сделал, рассек жертвы, сохранил субботний покой, был ввержен в исступление, чтобы войти в ужас Голгофский. Он услышал пророчество об освобождении из плена египетского и плена греховного всех своих чад. Каков будет следующий этап в жизни праведника? Никогда не догадаешься, если не прочитаешь. У жены кончилось терпение. Сара устала ждать ребенка и захотела утешить мужа. В жизни Авраама мы наблюдаем необходимость удерживать, исполнять, совмещать задания, противоположные по смыслу. В Аврааме живет одновременно вера послушания и вера творческая. Его кротость совмещается с воинственностью. Его встреча со священством Мелхиседека и с грешным царем Содомским – это один и тот же эпизод его жизни. Только что Авраам созерцал тайны Божии, и тут же он должен решать проблемы семейной жизни. Мы вновь возвращаемся к домашней хронике семьи Авраама. Если это домашняя хроника, то будет описан эпизод, смысл которого формулирует Златоуст. Домашний мир следует предпочитать всему. Поскольку перед нами не домашняя хроника, а история церкви, то смысл эпизода богословского, который мы сейчас будем изучать, это уяснение того, что есть мир в церкви. 16 глава, 1 стих. «Сара же, жена Авраама, не рождала ему. Была же у нее рабыня, египтянка, имя ее Агарь». Агарь могла быть рабыня из тех, что дал Саре фараон. Дети от Агари считались бы законными детьми Авраама и Сары. «Сказала же Сара Аврааму, вот заключил меня Господь, чтобы не рождать. Войди же к рабе моей, да чада сотворишь от нее. Заключил меня Господь, чтобы не рождать, сказала Сара. Здесь являет себя общая черта библейского воззрения. Чадородие – естественный процесс отсутствия детей, следствие божественного вмешательства, когда Бог заключает чрево. «Да чада сотворишь от нее», – говорит Сара. В еврейском тексте выразительный оборот. «Может быть, я построюсь от нее». Желание Сары было построить семью в полноте. Похожее испытание, долгое бесчадие и муки будет проходить Рахиль, жена Иакова. Но, в отличие от Сары, Рахиль еще и ревновала к сестре родной, которая рождала. Поэтому Рахиль, цитирую из книги «Бытия» из 30 главы, «сказала Иакову, дай мне чад, если же нет, умру я». Разгневался Иаков на Рахиль и сказал ей, «Разве вместо Бога аз есмь, который лишил тебя плода чрева?» Ситуация Сара-Авраам существенно другая, чем ситуация Рахиль-Иаков. Различие, конечно, в том, что Авраам был знающий о своем потомстве, ему Бог сказал. И Авраам поверил. Авраам уже знал, что будет иметь детей. Сара в это уже не верила. У Авраама была уже вера знающая, у Сары надежды иметь ребенка не было. Сейчас вера Авраама опять испытывается. Как ему поступить? То есть, с одной стороны, Авраам знает, что у него будут дети, а с другой стороны, Сара к нему приступает со своими требованиями. И в семье патриарха начинает возникать волнение. Патриарх Авраам должен был или умирить, может быть, смирить свою любимую, но потерявшую терпение жену. Или объясниться с ней. или власть применить. Ни то, ни другое, ни третье. «Войди же к рабе моей, да чада сотворишь от нее», сказала Сара, и что делает Авраам? «И послушал Авраам голоса Сары». Это библейское «послушать голос» означает очень близко проникнуться другой личностью, вступить с ней в прямой контакт, как бы впустить в себя другого человека или другое существо. Вообще это может быть крайне опасно. Так было с Адамом в раю, когда он послушал голоса жены. Итак, если помните, было с участниками вавилонской стройки, поскольку они слышали голос друг друга, 11 глава, 7 стих. Не ошибся ли Авраам, когда он послушал голоса Сары? Разберемся. Если у человека есть вера, то она обязательно проявляет себя в делах. Если у человека есть вера знающая, вера заветная, в каких делах она себя проявит? Вера заветная проявляется в делах пастыря. Вот первая мысль, на которой мы сегодня должны остановиться. Вера знающая, вера заветная проявляется в делах пастыря. Человек восходит от силы к силе, достигает веры заветной, и тогда он может повести себя как пастырь. Собственно, от пастыря такая вера требуется. Это его мера. Поэтому настоящих пастырей немного. От пастыря требуется вот такая вера, какой достиг Авраам. Авраам – образ пастыря, а взволнованная Сара – образ волнующейся паствы. Волнение пастыря начинается тогда, когда она не спрашивает мнение пастыря, как ей поступить. Настолько естественным и добрым кажется ей волнующее ее чувство. И она требует. Вот вопрос, а что делать пастырю, когда паства волнуется? Ну, во-первых, пастырь в церкви не требует от других членов церкви тех благодатных сил, которые даны ему. Авраам не стал ничего объяснять и рассказывать Саре. Он ей глубочайшим образом, подвергая себя опасности, посочувствовал, принял, впустил в себя ее голос. Это важный момент. В церкви не только овцы слышат голос пастыря, но бывают моменты, когда и пастырь должен послушать голоса паствы, проникнуться. Вот почему так пастырей немного. Настоящих, потому что мало тех, кто может, кто имеет силу послушать голоса паствы, даже когда паства волнуется, может быть, и зря. Жена Авраама заволновалась и потеряла терпение. Она сама предлагает мужу нечто, но нечто в рамках того, что почиталось и обычным, и допустимым, то есть дать жену мужу, считалось нормальным. Если паства волнуется, оставаясь в рамках закона или обычая, пастырь должен послушать голоса паствы. И Авраам что сделал? Послушал голоса, но ничего не сделал. Он ждал и терпел. Может быть, само уляжется. И он знал, и мы знаем, что не уляжется. Однако этот самый момент ожидания, когда пастырь слушает голоса паствы, но ничего не делает по голосу паствы, важен для пастырского обхождения. Третий стих, 16 главы. «И взяла Сара, жена Авраама, Агарь, египтянку, рабыню свою, после 10 лет, как поселился Авраам в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, ему в жену». Сара сама все сделала. Жена дала в жену. Ребенок от Агари стал бы законным ребенком Сары и Авраама. Сара подняла Агарь до своего достоинства. Итак, Аврааму 85 лет, ибо из Харана в Ханаан он вышел 75 лет. И возникает вопрос, зачем так долго медлит Господь исполнить обещанное? Ведь он причиняет такое страдание доброй семье. Златоуст находит единственно верный ответ из Евангелия. Это история женщины-хананеенкой. Пронзительный эпизод. Иисус, помните, шел по странам Тирским и Сидонским. И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, возопила к нему, говоря: «Помилуй мя, Господи, сыне Давидов, дочь моя зло беснуется». Он же не отвечал ей ни слова. «Почему?» – спрашивает Златоуст. Господь не отвечает ни слова, если он знает сердце этой женщины. Именно потому, что знает. Он молчит. «Чтобы ее саму сделать известной, – говорит Златоуст, – во всей вселенной, чтобы сделать веру ее для всех очевидной. Чтобы бедная, чужеродная женщина за веру свою вошла в Евангелие и ради благой вести Господь терпит, чтобы сразу не удовлетворить ее просьбе. Уже ученики отступились просить за нее. Нет, так нет. Господь и их научил, говорит Златоуст, как мало они постигают его человеколюбие. Хананеенка не отступает, поклонилась и вновь просит. Господь дает ответ еще более резкий и суровый. Христос сказал: «Нехорошо». Вдумайтесь, а что такое «нехорошо»? Укостинкалон, когда эти слова говорит Бог. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Златоуст. Он знал твердость духа жены и хотел, чтобы она не тайно получила благодеяние. Жестокость слов, сказанных ей, не только не отдалила жену от Спасителя, но возбудила еще к большей ревности. Она же сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ своих». И тогда Господь дал просимое, говорит Златоуст, и сверх того увенчал женщину и прославил. Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь». И исцелилась дочь ее от того часа. Христос научил нас молитве Отцу Небесному: «Да будет воля твоя». Генетета то телемасу, да будет воля твоя. Если вера человека велика, то Христос Бог говорит человеку, как в Евангелии: «Да будет тебе, как ты хочешь». Генетето сой гостелейс, да будет тебе, как ты валишь. Не все в церкви имеют великую веру. Для спасения многих и многих достаточно, если такую веру имеют некоторые. Для спасения важно, чтобы среди многих-многих верующих и чтобы среди пастырей был человек большой веры. Вера Авраамова была не меньше веры Хананеенки. Однако вера Авраама, кроме того, еще она не просто велика, она прошла по всем ступеням возрастания от силы в силу. И это тоже очень важно для пастыря, когда он духовно взрослеет сам, не единым разом взять великую меру, но пройти весь путь. Начиная от самого низа, от послушания. Первое – это вера послушания. Вспомним, Авраам вышел из Ура, и, как Господь ему сказал, пошел неизвестно куда. Затем это живая вера. Это умение Авраама найтись в конкретной ситуации. Это то, что Авраам, помните, оставил дом отца, но не оставил отца. Вот, как он странствовал по Ханаану. Это испытание в Египте, раздел с Лотом, военные действия, встреча с Мелхиседеком. Это все он самостоятельно делает, Авраам. Затем рождается вера зрячая, когда он открыл Господу рану своей души, Господь поднял лицо унывающего праведника к звездам, восстановилась его воля, он сумел прочитать образ звездного неба, как образ церкви, и поверил. И, наконец, вера знающая, это вера заветная. Для ветхозаветного человека она была очень трудная, потому что в ее центре грядущий Мессия Христос. Нужно было уметь обратиться к будущему, которое не ясно. А Христос – один истинный пастырь. Вот мы и дошли до главной темы сегодняшней беседы. От Авраама до Христа во плоти толща веков. А Авраам проник ко Христу. И в нем, мы видим, уже является, проявляет себя и вера заветная, и верность пастыря. То есть по ступеням Авраам взошел к верности пастыря. Книга Бытия учит о спасении, а для спасения нужен верный пастырь. В чем она состоит? Верность пастыря. Еще раз скажу, потому что это важный практический момент. Пастырь не требует от других своей меры. Если паства волнуется, но не бесчинствует, остается в рамках закона или обычая, пастырь умеет слышать голос паствы. Слушает, пускает себя, ничего не объясняет. Он ничего не делает по голосу паствы. Он дает пастве действовать самой. Это очень рискованный момент. Дает пастве от волнения перейти к смущению. Сам не смущается. Церковь может взволноваться и от волнения перейти к смущению и даже смуте. Но если пастыри не смущаются, дело спасения не только не потерпит ущерба, но даже само смущение, когда утихнет, может принести пользу. Вот Сара из добрых чувств проявила нетерпение, из любви к мужу проявила своеволие и быстро узналась, замечает Златоуст, что не в праведнике была причина их бездетности, а в ней самой, потому что Агарь забеременела. Вот тут сейчас смута и пойдет. 4 стих 16 главы. «И он вошел к Агаре, и она зачала, и Агарь увидела, что имеет во чреве, и была умолена в чести госпожа ее в глазах ее». Мы увидим, что Агарь была женщина великая. Агарь была женщина незаурядная. Это скоро откроется. Сара выбрала действительно лучшую из служанок дома. Однако выбрала Сара взволнованная, потерявшая терпение. Агарь была возвышена до уровня, на котором, может быть, не сумела сохранить память о своем прежнем звании и утратила благодарность. Вот механизм возникновения смуты. Это имеет смысл отметить. Неправильная постановка в звании по воле взбудораженной паствы. Так возникает смута. Неправильная постановка в звании по воле взбудораженной паствы. 5 стих. «И сказала Сара Аврааму: обида мне от тебя». В масорецком тексте, в еврейском, очень сильное выражение. «Хамас мой от тебя». «Хамас» – это вообще такая несправедливость, которая как-то сопряжена с насилием. Это может быть разбой, грабеж. Кстати, никаких ассоциаций с названием современной палестинской организации не должно возникать, потому что последнее – это аббревиатура. «Хамас мой от тебя» – это, когда Сара сказала такие слова, это очень сильные слова. Потому что о человечестве перед потопом было сказано, что исполнилась земля злодеянием. Хамас. Вот этим. Вот, еврейский текст допускает еще и такой перевод. «Обида моя на тебе, алеха». «Обида моя, хамас мой, на тебе, алеха». Златоуст почувствовал, как сказала Сара. «То были, — говорит он, — слова души огорченной». С огорчением сказала Сару мужу: «Обида мне от тебя, я дала рабу мою на лоно твое. Она же увидела, что в чреве имеет, я же была умалена в чести пред нею. Суди Бог между мною и тобою». Вот она Бога в судьи призывает, не в свидетеля, а в судьи. Какие слова! То есть волнение, смущение, распря, обращение к авторитету, тому же Аврааму. От чего ушли, тому пришли. Сара не спрашивала мнение мужа, когда сама вручила ему Агарь в жену. Теперь Сара именем Божьим принуждает мужа применить санкции, применить власть. Этого не будет. Ну вот две женщины. Одна любимая жена, другая мать будущего ребенка. Авраам не мог не испытывать сострадания. Никто, никто. Они обе в жестоком конфликте. Положение безвыходное. Нельзя принять сторону ни Сары, ни Агари, и нейтралитет невозможен. Что делать пастырю, когда паства от волнения перешла в вражде и смуте? Авраам не уклоняется от решения, потому что нейтралитет невозможен. Он дает ситуации и дальше развиваться самой по себе без своего прямого участия. Почему он так делает? То, что в сфере политики или административного управления смерти подобно, как нерешительность, безответственность, то в устроении семейной и церковной жизни может быть спасение, потому что главное искусство пастыря – дать действовать Богу. Вот что уже знает и умеет Авраам. Главное искусство пастыря – дать действовать Богу. Именно так нужно понимать решение Авраама отдать Агарь в руки Сары. 6 стих. «И сказал Авраам Саре, вот раба твоя в руках твоих». Златоуст. Вот истинный муж, который немного обращает внимание на слова жены. Какой вывод делает Златоуст? Неожиданно немножко. Дело не в том ведь, что Авраам не оскорбился словами. Смотрите, он же не оскорбился ее словами. В этом смысле он действительно не обратил внимания на их характер. Если человек сумел послушать голоса другого человека, он уже на него не обижается. «И сказал Авраам Саре, вот раба твоя в руках твоих, обращайся с ней, как тебе угодно будет». Согласно греческому тексту, Авраам даже не предостерег жену. Авраам дает Саре полную волю поступать, как ей угодно. Арестон. Версия более сильная и интересная в еврейском тексте. Авраам сказал, делай с ней, как хорошо в глазах твоих. И вот в этих словах Авраама содержалось мощное предостережение. Делай, как хорошо, хатов, в глазах твоих. А ведь за этим что стоит? Что бы ты ни сделала сейчас по своей воле, это будет нехорошо. И сказал Авраам Саре, вот раба твоя в руках твоих. Обращайся с ней, как тебе угодно будет, или как хорошо в глазах твоих. И смиряла ее Сара, и та побежала от лица ее. Вот на это словечко «смиряла» нужно обратить внимание, потому что Сара обращается с рабыней, если обратить внимание на значение еврейского глагола, как господин с пленником угнетает, одно значение «смиряет», другое значение. Когда мы говорим, что дело пастыря особое, то имеем в виду, что он в критических ситуациях не нейтрален и не становится ни на чью сторону. Он и не бездействует. Как вот, а как же? Смотрите еще раз. Он не нейтрален, не становится ни на чью сторону, но он и не бездействует. Он дает ситуации так развиваться, чтобы дать Богу разрешить спор. Люди непримиримо враждуют, их человеку не согласить. Вся задача пастыря – дать в этот конфликт возникший войти Божьей милости. Чуть отошла грешная Агарь от грешной Сары, тут явилась милость Божья, тут и явилась верность Авраама пастыря. Он ни в чем не ошибся, не испугался, не увлекся, не поддался чувствам. Авраам дал действовать Богу. Вот теперь с великим интересом можно наблюдать, а как будет действовать тот, кто в Новом Завете называет себя пастырь, пастырь добрый. Итак, побежала Агарь от лица Сары, 7 стих, и обрел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на пути к Суру. Ангел Малах означает вестник, посланец. Малах Яхве, ангел Господень. Кто он? Это может быть ангел в собственном смысле слова, то есть духовно-тварное существо, а это может быть и Сын Божий, Бог и Сын Божий, Бог Слова, как выяснится из дальнейшего. Явление Малах Яхве, ангела Яхве, Агаре, это было Богоявление, ветхозаветная форма личного откровения Сына Божьего, то есть в виде ангела Господь явился Агаре. Обстоятельства их встречи примерно таковы. Через пустыню Сур на Синае Агарь возвращается в Египет. Вот заметьте, пожалуйста, на будущее, что Агарь еще никак не страдает. Агарь не страдала от жажды. Ее жизнь была не в опасности в тот момент, когда ее обрел ангел Господень. Ангел Господень, как пастырь, обрел заблудшую овцу. То есть он начал говорить к Агаре в тот самый момент, вот момент очень важен, тот самый момент, когда она достаточно далеко ушла от Сары, поуспокоилась и уже могла вразумиться. Вот такова божественная педагогика. И сказал ей ангел Господень, внимание, Агарь, раба Сары, откуда приходишь и куда идешь? Если разобрать эти слова, то в них ангел трижды вразумляет Агарь. Во-первых, он назвал ее по имени, чтобы она не думала, что он человек. То есть тем самым он как бы представил себя ей, что он ведущий, знает, кто она. Затем Господь напоминает ей ее собственное состояние, что она служанка, раба Сары. И в-третьих, ангел Господень не осуждает ни Агари, ни Сары, это заметил святой Филарет Московский. Он просто вопрошает, откуда и куда? Откуда ты идешь? Из семьи праведника? С его ребенком в чреве куда идешь? В Египет? Камо грядеши? Куда идешь? Когда апостол Петр побежал из Рима от гонения, ему явился Христос с этим вопросом. Камо грядеши? И Петр вернулся в Рим на мучение. Не эту ли встречу ангела с Агарью напомнил Петру Господь? Смысл обращения ангела Господня к Агаре тот же, что к Адаму после грехопадения. «Адам, где ты?» Агарь должна ответить. Это был самый решительный момент в жизни Агари и, соответственно, всех агарян, измаильтян. 8 стих. «И сказала от лица Сары, госпожи моей, я убегаю». Агарь вспомнила свое положение, что Сара ей госпожа, но не сказала, что Сара ее угнетала или смиряла, что было бы правдой. Златоуст говорит, только саму себя она обвинила в бегстве. Агарь проявила качество, которое называется смирение, и оно немедленно будет отмечено. Такова божественная педагогика. Так пастырь нашел заблудшую овцу. И как трижды Господь вразумлял Агарь, так он трижды начнет говорить с ней. Это в следующих стихах. К этим словам ангела нужно отнестись с величайшим вниманием. Господь говорит к Агаре, матери Измаила, родоначальника многих племен, прежде всего арабов. Когда закончится жизнеописание Авраама, когда мы закончим тот цикл, который вот сейчас читаем, закончится же вот это жизнеописание Авраама, закончится сатириология. За сатириологией последует другой крупный богословский раздел книги Бытия – историософия. Историософия – это учение о спасении в жизни народов. Можно иначе сказать – это учение о смысле их жизни в истории. Историософия – это развернутая в истории сатириология, учение о спасении. Все племена земли будут испытаны относительно того, примут ли они благословение, данное Аврааму, примут ли Христа. Но ближе других это испытание коснется потомков Авраама по плоти, израильтян и измаильтян. И вот начало историософии книги Бытия – это будет Толдот Измаила, сына Агари, старшего сына Авраама. И многое о характере измаильтян, сынах Авраама, мы узнаем из того, что сказал ангел Господень Агари. Это будет тема следующей беседы.